случайно узнаем, что тендер на бокситы Тимана уже проведен, и выиграла его компания «Нипик», то есть Биндукидзе. Немногим позже месторождение, не начиная отработки, они продадут. Нетрудно представить мое состояние. Опять кто-то близкий к высшей власти пользуется нашими разработками, берется реализовать идеи, которые мы так мучительно вынашивали. Я возвращался самолетом в Москву из Магадана, где праздновали 60-летие города. Моим спутником оказался Григорий Полушкин из администрации президента Республики Саха. Мы разговорились и продолжили знакомство у меня в рабочем кабинете. Когда речь зашла о бокситах, я стал, не выбирая выражений, винить Скокова. Смотрю, мой собеседник насторожился. «Извините меня», — говорит, — «но у меня со Скоковым хорошие отношения, очень хорошие. И что самое интересное, я сегодня в 18 часов буду у него». «В таком случае передайте ему все, что я вам наговорил, если, конечно, вы сможете». Был час ночи, когда в моей московской квартире раздался звонок. Я узнал голос моего случайного попутчика. «Вадим Иванович, я был сегодня у Скокова. Он вас помнит и уверяет, что в истории с бокситами виноват не он, а Гайдар». Примерно года через два мне позвонил Юрий Спиридонов, глава Республики Коми, и попросил зайти в представительство Республики на Новом Арбате. Вместе с геологом Александром Котовым мы поднялись в кабинет Кочурина, руководителя представительства. Там, кроме него, уже был Акатов, заместитель Спиридонова, еще человек 12, банкиры, предприниматели и представители власти из Сыктывкара. Минут через 10 заходит Спиридонов, угрюмый, хмурый, со всеми сухо поздоровался, жестом пригласил нас сесть. Встал у торца стола и в наступившей тишине четко, внятно, выделяя каждое слово, сказал: «Вадим, посмотри на этих бедей!» И указал на присутствовавших. Наступила мертвая тишина, и мне даже стало неудобно. А он повторил: «Да-да, блядей!» Все они были против того, чтобы ты начинал работу на Тимане. Правда, сами вошли в долю, только ничего не сделали. Зато их дети теперь на мерседесах ездят. Но к этому я еще вернусь». Он продолжал говорить, но дальше я цитировать не хочу. Приведу другое изречение Спиридонова. На портрете, который он мне подарил, надпись: «С уважением и пожеланием счастья и исполнения нереализованных задумок. С уважением и благодарностью судьбе, что свела нас в далеком 1961 году. Несмотря на двойное уважение, задумки реализовать не удалось. Давнее знакомство дает нам право по-прежнему обращаться к друг другу по имени и на «ты». Так вот, Юра, я готов поверить, что губернатор не в силах был повлиять на чьи-то решения. Но ты мог мне сказать, по крайней мере, что они уже были приняты, и поставить меня в известность о роли в этой истории Акатова, который при каждой встрече пытался обнять меня. Я встречал разных людей. Были среди них сидевшие за грабеж, за воровство. Но то были не мэры городов и крупные хозяйственные руководители, а другая публика. И в их среде самым бесчестным считалось обмануть того, кто тебе доверяет, с кем о чем-либо договорился. Тут в мою жизнь снова ворвалась Колыма, пусть хоть на одно мгновение. В 8 утра я успел переговорить по телефону. С испорченным настроением направляюсь к двери, как снова звонок. Возвращаюсь к столу, поднимаю трубку. «Вы, Туманов?» — слышу. И на том конце провода начинают сбивчиво объяснять, что хотели бы меня видеть. А я довольно резко спрашиваю. «А что вы хотите? Вы меня знаете?» «Я вас знаю. Мы с вами были на широком. Если помните такого, Мордвин». Я не даю ему договорить. «Саша, ты что ли?» «Да», — уже оживленнее отвечает он. «Саша, — говорю я, — хорошо помню тебя и тоже очень хотел бы увидеться». Мы договариваемся встретиться в 1:00 у входа в Министерство цветной металлургии. «Саша, я тебя могу не узнать, столько лет прошло». Он говорит, как будет одет. В руки возьмет журнал «Огонек». «Да я тебя узнаю», — говорит. «Мне недавно показывали твою фотографию». В 1:00, как договорились, я и Володя Шехтман встречаемся с Сашей. Бывают моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь. Это и произошло при нашей встрече с Сашей. После рукопожатия мне показалось, он хотел обнять меня, а я не знаю почему, как бы поставил между нами стенку. Мы просто пожали друг другу руки. 2 дня мы не расставались. У нас были сотни общих знакомых. Саша был из числа тех, кого знал весь преступный мир Союза. Отчаянный, со множеством побегов, он пользовался в том мире большим уважением. Только на широком мы с ним отсидели 1.5 года. Я никогда не слышал, чтобы он матерился или говорил на жаргоне. Он был близким другом Ивана Львова, Васи Коржа, Жорки Фасхуддинова, Ираклия Ишхнели. У Ираклия, оказывается, он совсем недавно гостил в Тбилиси. Ираклий Ишхнели брат двух знаменитых грузинских сестер-певиц –